Чернуха не приветствуется, а приветствуется позитив. И вообще, все серии издательств базируются на вечных общечеловеческих ценностях. Ну, если вечные ценности, то это ко мне. Точно. Прежде чем окончательно отдаться в рабство на сторону, я звоню подругам номер один и персонально подруге Мане, все-таки Пушкинский дом. Меня гложет мысль, что не слишком богоугодным делом я собираюсь заняться. Сама ведь хожу и нос от прилавочного чтива ворочу. Но если зреть в корень, не тем ли самым я занималась, помогая Томилину? Да и в родном издательстве мало ли текстов случилось переписать за малую мзду. И все же я испытываю потребность в индульгенции, даже если заранее знаю, что она будет получена. Светка широкой души человек. Она предоставила мне поистине царский выбор. Тут и готический роман, и фэнтези, ироническое и научное, и эротическая мелодрама, и любовный роман, и чтение для всей семьи. Можно работать по синопсису. Можно ваять в выбранном жанре самостоятельно. И объем необременительный — 4 авторских листа. Я выбираю синопсис для 10-й по счету книжки серии, действие которой происходит в больнице. Где-то это уже было. Ага, в телевизоре. Так импортные телесериалы питают отечественную книжную индустрию. Обкатанная и, ясно заранее, успешная технология. А дальше Светка напрямую законтачивает меня с ведущим редактором серии, некой Катюшей, и я пускаюсь в свободное плавание, имея в активе страничку довольно невнятного синопсиса, а также одобренные Катюшей первые несколько страниц написанного мною текста. Герой моего романа позитивный во всех отношениях, но не слишком удачливый в личной жизни, нейрохирург доктор Лушников. Ни фамилию, ни внешность мне выбирать не пришлось. В предыдущих книжках сериала мой доктор уже появлялся, правда, только как эпизодическое лицо. Однако его прошлое, его карьера, а также его взаимоотношения со смазливой, инфантильной и слабой напередок женой Люси полностью в моей власти. Симпатичного и добродушного Лушникова я от души наделяю томилинскими чертами характера. С Люсиндой, как ни странно, было сложнее. Эту маленькую лживую тварь с дипломом педиатра, но ни дня по специальности не работавшей, мне хочется наказать и вывести из игры еще на первых страницах, но я беру себя в руки и откладываю расправу на потом. Все свободное от борьбы за жизнь пациентов время Лушников носится со своей Люсиндой, как с писаной торбой, а мерзавка норовит изменять ему с последним санитаром больницы, накачанным во всех местах Вовчиком, похожим на маньяка, подторговывающего по случаю человеческими органами. Однако из отделения нейрохирургии тащить нечего, разве что чужие мозги на вес. Эту тему, при желании, можно было бы интересно развить, но меня просили без чернухи. Люсинда не хочет детей. Может, потому что сама в свои 35 усиленно косит под девочку, а может, в силу профессии слишком много знает о детских болезнях. А Лушников детей хочет, потому что знает, что может вылечить все, а не только голову. Это в случае с Люсиндой он бессилен. Лушников хранит верность своей мерзкой женушке. А потом, как и следовало ожидать, влюбляется в собственную пациентку. Тут на сцену выходит медсестра Зинаида, интригантка, давно и тайно влюбленная в Лушникова. Она понимает, что настоящая ее соперница больная на голову, но вылеченная Лушниковым пациентка, а вовсе не здоровая, но блудливая Люсинда, и пишет анонимку главному врачу больницы с просьбой обратить внимание на моральный облик доктора Лушникова. И еще что-то про врачебную этику. А пациентка, несмотря на все интриги со стороны медсестры, тоже влюбляется в Лушникова. К тому же она хочет ребенка, прямо сейчас, не сходя с места и с еще забинтованной головой. И это полностью совпадает с жизненной программой самого Лушникова. В общем, замутила я эту историю. Пишу в свободное от основной работы время. С Люсиндой, которую отымел практически весь мужской и один раз женский персонал больницы, Лушников развелся, оставив ей, разумеется, квартиру и машину. Медсестра-интриганка, будучи не в силах наблюдать развивающийся прямо на ее глазах счастливый роман, увольняется, но всепобеждающая сила любви действует на нее очищающе, и под занавес она кается в содеянных гнусностях. Оставшуюся без Лушникова Люсинду я пожалела и не стала гробить, как собиралась вначале, оставил ее выбирать между атлетического сложения гигантом секса на 20 лет ее моложе и ужасно богатым профессором на 20 лет ее старше. Это было все равно, как поставить на одинаковом расстоянии от голодной собаки две одинаковые миски, полные лучшего собачьего корма. Оказавшись перед таким выбором, собака не будет знать, куда идти, и наверняка сдохнет от голода.